Дарья Гущина. Легенды Севера. Орлиный приют. Читает Альбина Бажан. Пролог. Гроза ползла медленно, лениво, огрызаясь глухими громовыми раскатами и затягивая вечернее небо низкими, тяжелыми тучами. Над городом еще догорал закат, но глянешь даль, на горные вершины, а там черным-черно, и с каждой минутой становилось все темнее, и в тучах уже вспыхивали серебристые огни молний. Мастер Шьян, глава колдовского ведомства, закончил изучать документы, закрыл папку и убрал ее в тумбочку. Прислушался к ворчанию грома, встал из-за стола и повернулся к окну. Гроза в горах, дело опасное. Тучи спускались с вершин черным туманом, затопляя улицы, молнии били в крыши домов и дороги, а дождевые ручьи мгновенно разрастались до быстроводных горных речек. Успеет ли он вернуться домой? С одной стороны, лучше не рисковать. Ленивая поступь грозы весьма обманчива, и едва выйдешь на улицу, как наверняка хлынет дождь. И хорошо, если обойдется без молний. С другой же, осенние грозы имеют противное свойство затягиваться на несколько дней, а дожди на недели, которые приятнее коротать у домашнего очага, а не на работе, тем более человеку в возрасте. Старый колдун выглянул в окно. Тишина, безветрие, замершие желто-рыжие деревья, неподвижные опавшие листья на древней брусчатке, опустевшие узкие улочки. В окнах жилых домов напротив мелькают тени людей, и ставни еще не закрыты. И гроза кажется очень далекой, даже до Двузубой горы пока не добралась. Решено. До дома всего ничего. Две улицы. Он даже пару дел по дороге успеет сделать. На его попечении двое умирающих, о которых тоже необходимо позаботиться до грозы. Об одном точно. Мастер Шьян закрыл сначала ставни, а потом окно. Задернул шторы, набросил на плечи пальто, взялся за трость и, прихрамывая, покинул кабинет. Тщательно запер дверь, оделся и поковылял по длинному, сумрачному коридору к лестнице. Ох уж это третий этаж и больное колено. Точно к сырости разнылось, да к дождю. Сотрудники, конечно, давно разбежались по домам. Но мастер привычно заглянул в шкафчик для ключей, что висел рядом с входной дверью. Да, все ключи сданы, кроме одного. Но ключ от кабинета главы колдовского ведомства всегда находился при нем. Слишком много тайн хранят его шкафы, тумбочки и ящики стола. Недавно один местный деятель покусился на запретное. Осталось только захлопнуть мышеловку. Но для этого деятель обязательно должен воспользоваться своим ключом. Старый колдун вышел из ведомства и закрыл входную дверь. Шепнул заклятие, и на древнем сером здании на мгновение проступила темная паутина защиты. Мастер Шьян удовлетворительно кивнул. Все на месте. И от подтоплений защита, и от молний, и от проникновения чужаков. На всякий случай. На улице по-прежнему было пустынно и тихо. Лишь гром, вроде бы, рокотал чуть громче и чаще. Однако колдун не медлил. Удобнее перехватил трость и похромал по дороге так быстро, как позволяло колено. Он родился и вырос в Орлином приюте и много раз убеждался в правильности местного закона. При первых же признаках грозы беги домой или под любую ближайшую крышу, пока не поздно, ибо оно может случиться прямо сейчас. Но дела, еще же дела! Тьма накрыла внезапно. А ведь только что в стеклах домов горели закатные искры. Только что казалось, что время еще есть. Но горная гроза, как хищный зверь, долго и осторожно кралась к своей жертве, а в нужный момент прыгнула, разом преодолев огромное расстояние и погрузив приют во мрак. И очертания домов пропали из виду. Растерянно и тревожно замигали колдовские фонари вдоль дороги. Воздух сгустился и стал душным, осенне-горьким, а в небе яростно громыхнуло. Мастер Шьян торопливо запалил светильник, свернул с дороги и поковылял к ближайшему дому. За спиной колдуна полыхнула молния. Его заметили, и двери распахнулись. На крыльце загорелся яркий золотой светильник, и от него к старому мастеру побежала путеводная тропа. Колдун или колдунья? И дойти-то всего ничего. Но в тот момент, когда мастер Шьян толкнул калитку, что-то случилось. Сначала погасли все огни, и его светильник, и путеводный, и колдовские фонари вокруг дома. Потом позади снова сверкнула молния, и в полном безветрии старого колдуна сбило с ног. Нечто. И опять ударила молния.